обвели, вы, это захватывает дух. Now, this then becomes your major definite purpose. И по сути, вот эта цель становится вашей точкой фокуса, вашим смыслом жизни на данном этапе. This becomes your focal point. Это становится вот той точкой фокуса, о которой мы говорили. This becomes your number one goal in life. Это становится целью номер один в вашей жизни. And before the end of the day, и до конца дня, you take a clean sheet of paper. Возьмите, пожалуйста, в любое время пустой листочек бумаги. And you write this goal at the top in the present tense. Напишите эту цель в верхней строчке в настоящем времени. And you set a deadline. И поставьте конечный крайний срок. And you make a list of everything that you could think of that you could do to achieve the goal. Как мы уже говорили дальше, вы составляете список всех действий, которые можете придумать, которые помогут вам эту цель реализовать. And then you organize this list by sequence and priority. А потом из этого списка дел у вас получается план за счет того, что вы расставляете приоритеты и выстраиваете последовательность. Until you have a plan. И тогда результатом становится план реализации вашей цели. And then you take action on your goal immediately. И немедленно вы начинаете делать хотя бы что-нибудь из этого списка. And then you do something every day on that one goal. А потом вы делаете что-то каждый день для достижения этой цели. And when you get up in the morning, you think about that goal. Вы когда просыпаетесь с утра, вы в первую очередь думаете об этой цели. And all day long, you think about that goal. Весь день напролет вы думаете об этой цели. And as you get ideas for actions to take, you take action immediately on that goal. Вам приходят какие-то в голову идеи, как еще можно было бы приблизить эту цель? Запишите их, начните действовать. And the more you think about that goal, the more creative you will become in achieving that goal. И чем больше вы будете думать об этой цели, тем более творческие пути ее достижения будут приходить вам в голову. Упражнение для постановки целей. Составьте список из 10 целей. Пишите цели в настоящем времени. Пишите цели в позитивном ключе. Используйте только местоимение «я». Выберите самую важную цель из списка. Поставьте для нее крайний срок. Разработайте план по ее достижению. Думайте и думайте об этой цели все время. Know you can achieve any goal. Потому что у вас уже есть опыт, вы знаете, что вы можете все. Because you have proved it to yourself. Потому что у вас есть реальное доказательство для вас самих. And when you develop a skill, и когда вы развиваете свой навык, you prove it to yourself, you can develop any skill. Вы снова и снова доказываете себе, что для вас нет ничего невозможного. And you keep developing new skills. И вы развиваете в себе все новые и новые навыки. Определите основную сферу в вашей работе. Станьте лидером в той области, в которой вы работаете. То, что вы делаете хуже всего, определяет, насколько высоким будет ваш доход. Все профессиональные навыки приобретаются и развиваются в процессе занятий бизнесом. Отсутствие даже одного необходимого для успешного бизнеса навыка способно помешать получить желаемую прибыль. Result orientation. Ориентация на результат. In life, everything is results. В жизни все сводится к результатам. It doesn't matter your education. Независимо от того, какое у вас образование. It doesn't matter your family background. Какое у вас прошлое, какая семья. It does not matter what grades you got in school. Какие оценки у вас были в школе. All that matters is your ability to get results. For yourself and your company. Гораздо важнее ваше умение получать результат для себя и для своей компании. And so top people have a key focal point on results. Поэтому люди выдающиеся, они концентрируют свои усилия на получении результата. The top 10% think about results all the time. Верхние 10% постоянно думают о результате. And they're always asking, what results are expected of me? Все время задаются вопросом, каких